пережитыми многими участниками. Часть вторая. Террор и нерушимый дух. Глава пятая. Террор. Чтобы вселить страх в отдельных людей, группы или общества в целом, необходимо знать, что этими людьми движет. Тактики террора разрабатывались с глубоким пониманием индивидуальной и коллективной психологии и использовались на протяжении всей истории и во всем мире. Военачальники и правительства применяют тактики террора ради обретения и утверждения своей власти, запугивая собственных граждан и соседей. Термином «терроризм» обычно обозначают тактики террора, которые применяют с политическими целями группы людей, не обладающих государственной властью. Тактики террора предполагают создание атмосферы страха и нестабильности или использование для подавления свобод и утверждения во власти уже имеющейся нестабильности и потребности людей в безопасности. Тактики террора включают в себя демонизацию врага и дегуманизацию отдельных людей и групп, а также пытки, имеющие целью сломить силу воли. Тактики террора предполагают также притупление чувствительности к зверствам, узаконивание нарушения прав и преследование лидеров, стремление уязвить душу сообщества, использование дезинформации, чтобы подавлять других, господствовать и провоцировать насилие. Эту часть книги, аудиозапись которой вы сейчас слушаете, я начну с рассмотрения целей и определения террора. Затем мы поговорим о специфической динамике каждой из тактик террора и приведем примеры их использования. Тактики террора затрагивают всех нас в большей степени, чем мы себе представляем. Мы участвуем в запугивании и устрашении, когда думаем, что у нас нет выбора, информации и влияния. Когда подавляют нас или когда мы сами являемся частью группы, оказывающей давление на других. Мировоззрение, основанное на понятиях власти, когда одна сторона обязательно доминирует над другой, возможно, исчерпало свой ресурс. Такая картина мира приводит к унижению и террору. Мы поговорим о том, что тактики террора разрабатывают люди, хорошо знакомые с нашей индивидуальной и коллективной психологией, и о том, как не содействовать этой чудовищной системе и не воспроизводить ее, а уважать настрой, помогающий противостоять ей и побеждать ее. Цели террора. Цель терроризма – дестабилизация общества. Государственный террор используется для того, чтобы дезорганизовать социальные движения или революционные группы, свести на нет их влияние и противостоять их движущей силе, появление которой боится государство или которое уже существует в действительности. Терроризм нацелен на широкую аудиторию. Он стремится быть увиденным и услышанным любой ценой. Государственный террор тоже нацелен на самые разные слои общества. Он призван дать понять, что диссидентские движения будут подавлены любым путем и любой ценой. На протяжении всей истории человечества тактики террора применяются правительствами и военачальниками, стремящимися к власти или находящимися при ней. При этом они стараются подавить дух и способность к сопротивлению реальных, потенциальных или воображаемых врагов, будь то граждане их собственной страны или соседи. Империи и авторитарные режимы всегда использовали силу и запугивание ради своих идеологических целей. В прошлом столетии совершались чудовищные жестокости. От завоевания Европы нацистами и Холокоста до сталинских репрессий в бывшем Советском Союзе. Культурной революции Мао, опустошение Вьетнама, похищение людей и террора в Центральной Америке, убийств и зверств в Восточном Тиморе, геноцидов в бывшей Югославии и Руанде, насилие на Ближнем Востоке. Список можно продолжить. Международное право и правозащитные организации содействуют увеличению информированности человечества о режимах, использующих тактики террора для достижения господства, подавления и убийства граждан своей страны или соседних. Несмотря на то, что цель тактик террора господство любой ценой, возможно, чрезмерный уровень насилия в нашей истории парадоксальным образом свидетельствует о том, что человеческий дух не так легко поработить. Определение террора. По поводу определения террора и терроризма нет единого мнения. Но в одном взгляды сходятся. Террор политически мотивирован и отличается от насилия, допускаемого военными конвенциями. Дефиниции обычно указывают, что мишенью террора является гражданское население. Но разница в отношении того, может ли он, например, включать в себя также нападения на военные базы или трубопроводы, и можно ли к нему причислить, наряду с реальным насилием, угрозы. Термин «терроризм» обычно применяют к террористическим нападениям экстремистских политических групп, таким как взрывы террористов-смертников или события 11 сентября в Нью-Йорке. В большинстве дискуссий об определении этого понятия «государственный террор» даже не упоминается. Часто используют понятие «терроризм, поддерживаемый государством», и «контртерроризм». Но о применении террора государством словно забывают или вовсе избегают этого вопроса. Интересное определение террора дает Оксфордский словарь английского языка. Управление путем запугивания. Государственный департамент США определяет терроризм как преднамеренное, политически мотивированное применение силы, совершаемое против гражданских лиц негосударственными образованиями или тайными агентами, обычно с целью воздействия на мировую общественность. Министерство обороны США дает такое толкование понятия террора. Предумышленное применение или угроза применения силы в отношении людей или имущества с целью принудить к чему-то или запугать правительство или общество, часто для достижения политических, религиозных или идеологических целей. У ФБР определение террора следующее. Незаконное применение силы в отношении людей или имущества с целью запугать правительство, гражданское население или его часть и вынудить к действиям в поддержку определенных политических или социальных целей. В резолюции ООН 1999 года уже не в первый раз говорится, что преступные акты, направленные или рассчитанные на создание обстановки террора среди широкой общественности, группы лиц или конкретных лиц в политических целях, ни при каких обстоятельствах не могут быть оправданы, какими бы ни были соображения политического, философского, идеологического, расового, этнического, религиозного или любого другого характера, которые могут приводиться в их оправдание. Все эти дефиниции – Госдепа США, Минобороны США, ФБР и ООН – могут быть применены как к использованию тактик террора государством, так и к террористическим актам против государств. С позиции террора. Какими бы ни были детали определения, всегда важнее понять, каково представление о терроре у самих террористов и у тех, кто с ними борется. С точки зрения государства и, вероятно, большей части общества, терроризм – это насилие или угроза насилия со стороны экстремистов, обычно направленные против гражданского населения. С точки зрения политических или социальных движений, групп восставших, революционных или маргинальных групп граждан, террор – это в первую очередь противозаконное и жестокое подавление государством этих самых движений и создание информационного вакуума. Иногда государства применяют жестокие тактики террора против экстремистов или революционных групп, которые вооружены или угрожают террористическими атаками. Террористы часто считают себя борцами за свободу, готовыми убивать и умирать за свои идеалы. Иногда государства подолгу находятся в вооруженном конфликте с такими группами. Государства используют тактики террора и против ненасильственных политических движений, мирных демонстрантов и обычных безоружных граждан. Мы увидим, что одна из распространенных тактик государственного террора такова. Государство противостоит угрозе терроризма, используя эмоциональную реакцию населения на террористическую атаку, либо даже специально создавая террористическую угрозу, чтобы потом с ней бороться и иметь повод ограничить гражданские права. Иногда мятежники, не применявшие до определенного времени насильственные методы, начинают их использовать. Это происходит, когда они так натерпелись от государственного террора и угнетения, что приходят к мысли: другого выхода, кроме как противостоять государственным тактикам террора с помощью насилия, просто нет. В своей автобиографии Нельсон Мандела откровенно описывает время, когда он решил убедить и убедил Африканский национальный конгресс АНК отказаться от принципов и политики ненасилия, потому что считал: в обстановке жестокого государственного террора против АНК продолжать работу как прежде невозможно. Можно предположить, что тактики террора — это попытка подавить то, что в сущности подавить невозможно. Отвратительные методы пыток демонстрируют лишь то, насколько далеко мы можем зайти, пытаясь сломить непобедимый дух. После террористических атак 11 сентября 2001 года жители США стали ценить величие духа, не сломленного таким страшным злодеянием. В свою очередь, так называемая «война с террором» укрепила решимость тех, кто хочет покончить с односторонним доминированием США. Террор как признак резких изменений в системе. Полезно взглянуть на тактики террора в русле системного подхода. Применение подобных тактик — это признак того, что системе нужно обновление, или что она находится в процессе структурных изменений. Тактики террора — это запугивание и применение силы в политических целях как со стороны государства, так и со стороны отдельных членов общества, террористические акты, в рамках сложившейся политической или идеологической системы. В то время как террор направлен на подавление общественных и политических движений для поддержания контроля, сохранение стабильности в обществе и обеспечение чего-то господства, нам необходимо обратить внимание на унизительные и противозаконные тактики, с помощью которых этот контроль осуществляется. Кроме того, мы как отдельные личности и как часть общества можем задать себе вопрос: как правительство воплощает в жизнь нашу внутреннюю потребность обрести контроль любой ценой? Что мы защищаем? Как мы подавляем инакомыслие других людей и свое собственное? Какие мысли так усиленно подавляются внутри нас, отдельных личностей и общества в целом? Когда теракты направлены на разрушение господствующей системы, это значит, что она уже рассыпается на части. Мы часто пугаемся, пытаемся оправдать власть доминирующей системы, думаем о том, как дать отпор или отомстить, но очень мало интересуемся тем, что лежит в основе происходящих сдвигов и изменений. Общественных дискуссий на эту тему практически нет. Так или иначе, террор — это признак того, что система разрушается и уже некоторое время держится только на силе. По мере того, как ее остов трещит по швам, творятся жестокости, насилие, все стороны конфликта несут потери. Вот в чем трагедия. Все только говорят о хорошем и плохом. Но так как каждый считает себя хорошим, большая часть людей инстинктивно осознает: если мы хотим прекратить череду жестоких конфликтов и начать строить цивилизованный мир, этой сказки недостаточно. Государственный террор, открыто или тайно санкционированный. Важное отличие государственного террора от терроризма состоит в том, что когда государства используют тактики террора, у них больше шансов остаться безнаказанными. Вся власть сосредоточена в государстве, которое контролирует правовые институты и вооруженные силы, и открыто или тайно санкционирует использование террористических методов. Однако, как мы уже выяснили, основная задача международного гуманитарного права заключается в том, чтобы не допускать применения государствами тактик террора. От Нюрнбергского процесса после Второй мировой войны, в ходе которого были привлечены к ответственности нацистские лидеры, до международных трибуналов, отправляющих под суд военных диктаторов и правителей государств, допустивших этнические чистки и геноцид в бывшей Югославии и Руанде. Таков путь движения за право международного сообщества настаивать на привлечении к ответственности власть имущих, поскольку обладание государственной властью не является основанием для безнаказанности. Последствия 11 сентября. События 11 сентября 2001 года изменили наше представление о терроризме и государственном терроре. Это произошло потому, что террористические атаки были направлены на единственную мировую сверхдержаву. Ставки повысились из-за масштабов теракта, осознания того, что террористы представляют собой серьезную угрозу, а также из-за реакции правительства США и провозглашения американцами войны с террором, определения оси зла, а затем все более активного использования Соединенными Штатами тактик запугивания в мировом масштабе. Образы самолетов, врезающихся в здания Всемирного торгового центра и Пентагона, и рушащихся башен-близнецов запечатлелись в памяти большинства людей. Правительство США, воспользовавшись случившимся 11 сентября в качестве оправдания, объявило о своем праве использовать в борьбе с террором любую тактику, какую сочтет необходимым, не заботясь о международном праве и мнении мировой общественности. Нет ничего нового в том, что США господствуют на мировой арене и игнорируют международное право. Но беззастенчивое усиление такой линии поведения после 11 сентября 2001 года обеспокоило международное сообщество и заставило весь мир заговорить об этом. На протяжении всей истории, когда какое-либо государство хотело навязать свою волю, тактики террора считались необходимыми для обеспечения контроля и безопасности и включали в себя использование в своих целях нестабильного положения, а также подавление, временное ограничение или игнорирование гражданских свобод. Сейчас этот сценарий в полной мере воплощается в жизнь. США под руководством администрации Буша заявили о своем праве на обретение контроля над миром с целью сделать его безопасным. США видят себя в роли контролирующего весь мир правительства, а все люди и страны, которые с этим не согласны, считаются пособниками террористов. На оси зла ты либо с нами, либо против нас. То, что сначала казалось абсурдным, когда Усама бен Ладен и Саддам Хусейн словно слились в одного расплывчатого злого демона, скоро стало означать, что ООН, ЕС, правительство Франции и любой страны, любой человек, осмелившийся не согласиться с господством США, тоже подверглись демонизации. Когда Совет Безопасности ООН отклонил план Соединенных Штатов нанести упреждающий удар по Ираку, правительство США представило это как подтверждение слабости Совета Безопасности, не отвечающего вызовам времени, что стало для страны еще одним поводом видеть себя единственным могущественным игроком на мировой арене. Америка надеется выйти сухой из воды благодаря тому, что обладает силой. С одной стороны, проводимая США война с терроризмом делает их государством, которая ради демонстрации своего доминантного статуса борется не только с терроризмом, но и с любым проявлением инакомыслия со стороны мирового сообщества. С другой стороны, США, пренебрегая международным правом, нанося упреждающие удары по Ираку и сознательно используя силу в политических целях, фактически ведут себя как террорист. При всем этом Буш считает себя борцом за свободу. Тактики. Чтобы проиллюстрировать различные тактики террора, я приведу примеры из истории и текущих политических событий. При этом я особо отмечаю, как в качестве исходного материала при разработке этих тактик используется специфика нашей индивидуальной и коллективной психологии. Например, если мы мало знаем о том, как у нас в подсознании действует «бука», то с легкостью оказываемся в плену у фантазии страха, хотим дать этому буке какое-то имя и поскорее услышать новость о том, что с ним уже борются. Нельзя сказать, что тактики террора, в том числе пытки, это просто жестокие поступки обезумевших темных личностей. Эти методы обдуманы, испытаны, верны и прописаны в специальных учебниках. Тактики террора анализируются в главах с 6 по 14.